Глава 10. Отборочный бой. Первый тур боев закончился и объявили 10-минутный перерыв. Мы отошли от панорамного окна и вернулись к столику промочить горло. «Ну, и как вам?» — с интересом спросил Блэкмор. «Интересно», — вынужден был признать я. «Хотя меня смущает предстоящий момент распределения. Ладно, сейчас, когда осталось 10 звеньев, соперников хватит на всех. А потом...» «Рулетка», – пожал плечами мужчина. «Кто-то останется без соперника и сразу пройдет в следующий этап». «Разве это честно?» «А разве жизнь честная штука?» – вопросом на вопрос ответил Блэкмор. «Разве, встретив врага, ты требуешь от него честного поединка?» «Нет. Ты встречаешь его на тех условиях, что есть в текущий момент. А он еще и улучшить, для себя понятное дело, их постарается. И застанет тебя сидящим в туалете со снятым комбезом. Причем в самый ответственный момент, когда твое дело там уже пошло. Разве не так?» «Спасибо за пояснение», — выдавил я из себя. «Да уж, вот так откровение. Я-то думал, что организаторы что-то придумали для нивелирования такого преимущества одного из участников. А оказывается, фиг. И все это принимают. Ну да ладно, учтем». После мы поделились впечатлениями от наиболее ярких моментов прошедших боев и вновь вернулись к окну. «А вот сейчас будет интереснее. Бои своих соперников видели все участники. Пусть окон у них нет, но трансляцию им показывают. Рандомайзер выбирает пару за 10 секунд до начала схватки. И пусть ко второму туру против всех соперников тактики не выработать, но вот к третьему и тем более четвертому каждый поединок превращается не просто в бой с использованием домашних заготовок. Нет!» – протянул азартно Блэкмор. «С третьего этапа каждый поединок – это схватка умов, тактики и стратегии, кто кого переиграет. На таких турнирах обычно и обкатываются новые схемы или их комбинация». Теперь мне стало понятно, почему Блэкмор продолжает посещать эти турниры. Раньше я думал, что это его обязанность, потом, что он налаживает здесь контакты с другими представителями гильдий. А оказывается, в первую очередь идет изучение новых наработок в тактике и стратегии. Почему бы тогда участникам набор оружия не расширить? Но тут я был не первым, кто подумал о расширении вооружения соперников. Как оказалось дальше, с третьего этапа бойцам разрешено взять кроме оружейного модуля еще и один защитный. Сразу стало веселей. Пилоты стали активно маскироваться на местности, выставлять бронированных товарищей в качестве живых щитов. А уж количество тактик с применением засад и ловли на живца пошли буквально одна за другой в самых разных вариациях. Симбиот активно их анализировал, попутно адаптируя к применению в эсурах. Турнир закончился в итоге победой пятерки из золотых копий. «Но как вам?» — налив себе вина, спросил Блэкмор. Старик, что весь турнир провел молча, не прощаясь, покинул ложу. А вот женщины рода Блэкмор остались и искоса поглядывали в нашу сторону. «Много новой информации», — признался я. «Надо анализировать». Юрген понимающе посмотрел на меня. Понял, что я на Симбу намекаю. «Есть над чем подумать», — ответил друг, когда Блэкмор перевел взгляд на него. «Не разочарованные?» Нам наливать он не стал. Но стесняться или обижаться я и не думал, и спокойно сам взял початую бутылку, наливая себе бокал до краев. «Нет», — передав бутылку Юргену, ответил я. «Разочарования точно нет, скорее наоборот. Не дикий восторг, но уж точно время не потрачено зря». «Зрелый подход», — оценил мужчина. «А что скажут наши дамы?» Впервые за все время нахождения здесь повернулся мужчина к женскому дивану. «Что вы совершенно зря нас забыли», — с неким намеком ответила старшая Блэкмор. «Но, обижаться не стоит», — улыбнулся Теодор. «Лучше подойдите к нам, я вас представлю». «Уж извините». «Это уже нам». «Но что-то мы заговорились, а потом турнир. Не хотел отрывать вас от зрелища». «Все нормально», — заверил я его. «Знакомьтесь, моя супруга Кристи Блэкмор». Женщина взяла Теодора под локоть и вежливо улыбнулась нам с Юргеном. «А это моя старшая дочь, Оливия». Легкий жест в сторону приведшей нас сюда девушки. «С моей младшей вы так знакомы». Оливия встала возле плеча своей мамы, а вот Ариана без стеснения подошла к нам и встала рядом со мной. Посмотрела на бокал в моей руке, затем на почти пустую бутылку и отсутствие других бокалов. Снова на мой бокал. «А мне что пить?» – возмущенно уставилась она на отца. «А ты еще...» «Не маленькая! Давно не маленькая!» – перебила Ариана отца. Тот нахмурился. «Вот из-за такого поведения я и не могу считать тебя взрослой!» Девчонка обиженно надула губки и отвернулась, чем вызвала мимолетную улыбку на лице ее матери. «Дорогой!» – подняла голову она к более высокому по сравнению с ней мужу. «Ты разве не видишь, что наша дочь действительно выросла? Вон она даже прячется за другого мужчину от тебя!» Ариана замерла как мышь, застигнутая внезапно включившимся светом. Кончики ее ушей стремительно покраснели, а Кристи Блэкмор тем временем продолжала. «Поэтому и отвечать за нее ты уже не обязан. Мы не обязаны». Тут она перевела взгляд на меня. «А вот узнать получше ее выбор я бы не отказалась». «Хм, я вдруг почувствовал, что чего-то не понимаю. Давайте расставим все точки над «и». Ариана – пилот моей гильдии, не моя девушка». «И не нужно воспринимать нас как пару». «Конечно, конечно», – с благожелательной улыбкой согласилась женщина. «Но рассказать-то эту удивительную историю, как наша Ари признала чье-то главенство над собой, вы не откажетесь? Или вас это поставит в неловкое положение?» «Да он уже рассказал», – усмехнулся Блэкмор. «Положение у них тогда действительно было неловким, пикантным даже». Похоже, родители Арианы решили откровенно застебать ее. Но зачем это делать при нас? Да еще с нашим непосредственным участием. «Давайте, если хотите поговорить об этом, то продолжите наедине, без нас», – жестко заявил я, отчего улыбки с лица Читы Блэкмор пропали. «Как скажете», – коротко кивнул мужчина. «Тогда не смею вас более задерживать. Оливия, проводи наших гостей до машины». «Да, папа». Кристи Блэкмор только поджала губы и недовольно посмотрела на мужа. Вот она бы не стала так резко прогонять гостей и точно извинилась бы и попыталась продолжить разговор. По ее лицу это читалось очень четко, спасибо прочитанным книгам по психологии и симбиоту, легко считывающему все эмоции окружающих. Но придется женщине подбирать другое время и место для утоления своего любопытства. Ребята уже ждали нас внизу, что еще больше подтвердило мне мою правоту. А то бы задержались, а им что? Нас ждать? Некрасиво как-то. Хоть предупредить бы тогда надо было, да отправить в гостиницу. Но тут все гораздо лучше сложилось, и назад мы отправились в прежнем составе. «Спасибо», – тихо произнесла Ариана, когда мы тронулись. Я промолчал, лишь ободряюще сжал ее ладонь. Только Виктор довольно эмоционально продолжал спорить с Куртом об одном из боев. Как понимаю, с их места было плохо видно, что использовал противник – маскировку экзоскелета или рельеф местности для того, чтобы скрыться. Первый день турнира закончился. Впереди осталось еще 7 дней до его окончания. Лифт был довольно большим – 10 на 10 метров. Чрезмерно огромный в других обстоятельствах, но для пятерки экзоскелетов среднего уровня он был просто впору. Меня бил легкий мандраж. За 5 дней турнира я успел насмотреться на ведение боя местными гильдиями и после кропотливого анализа сделал однозначный и нерадостный вывод. Мои бойцы схожего уровня им не ровня. Нет, я понимаю, что на турнир выпустили лучших, но ведь и среди лучших из нас такой выучки нет. Ну, может, кроме Арианы. Еще я с Юргеном немножечко тянем на здешний уровень подготовки. И все. Была бы жива Теона, я бы и ее записал в число лучших наших бойцов. Силач еще, как бы я к нему ни относился, был бы достойным конкурентом местным гильдейцам. Все. И не думаю, что ситуация среди бойцов среднего уровня отличается. Потому и мандраж. Мало того, когда мы вернулись в гостиницу после первого дня турнира, то узнали о новой отбитой пиратами системе и изменении закона о формировании количества бойцов в гильдиях, что сразу повысило ставку на турнире в 2 раза, что только добавило волнения. И раньше-то с нами сражались бы не щадя себя, а уж за увеличившийся вдвое приз не удивлюсь, если начнут действовать еще жестче. Даже и за пределами турнира. Поэтому я ввел запрет всем покидать гостиницу, и если кому-то куда-то нужно, то сначала подходить ко мне. А потом мы вместе решим, действительно ли важно сходить погулять, полюбоваться красотами города, или стоит все же не рисковать. В итоге из гостиницы мы выбрались лишь на турнир. В скобочках Блэкмор, несмотря на наше не самое теплое расставание, все так же присылал за нами машину и пропускал к себе в ложу. Пару раз сгоняли на общий полигон, куда транспортировали наши экзоскелеты, где проверили их, и один раз, вчера, сгоняли на полигон пегасовцев для проведения тренировки. Там обкатали пару схем, выработанных на основе того, что мы увидели на турнире. Да, пегасовцы, естественно, теперь о них знают, но я решил, что лучше пусть знает лишь одна гильдия-конкурент, чем абсолютно все, если мы проведем тренировку на общем полигоне. А без тренировки я бы точно не рискнул выйти на арену. Никакая теория не заменит практики, что наше занятие на полигоне пегасовцев и показало. И пусть наблюдающие за нами бойцы Блэкморов похохатывали, когда Курт неправильно понял команду и вместо открытия огня упал в укрытие. Лучше так, чем бы он это сделал на турнире. Лифт остановился, я приготовился сразу прыжком покинуть его. «Активирован боевой режим». Но тут лифт снова тронулся с места, на этот раз не вверх, а куда-то вбок. Вот так сюрприз. Турнир среди Исуров проходил не в том же здании, где сражались пилоты Инуров, поэтому арена предстоящего боя была мне неизвестна. Но я никак не ожидал, что выходить на нее придется тоже по-другому. И если сначала лифт был воспринят мной просто как своеобразный тип входа, то теперь даже не знаю. Похоже, нас могут выбросить в любой точке арены, чтобы еще сильнее осложнить первые секунды боя. Хреново. Тогда наработанные на основе тактики Инуров схемы могут и не сработать. «Работаем от обороны», — предупредил я ребят. «Ну его нафиг, переть вперед как слон. У нас не те возможности. По условиям турнира мы можем использовать лишь по 2 атакующих модуля. Может, потом это и изменится, как было на турнире Инуров, но пока так. Тем более, что сейчас вообще отборочный тур, состоящий из одного боя. Правда, после разговора с Теодором Блэкмор, вопросы «справедливо-несправедливо» я больше не поднимаю. Бессмысленно. Лифт снова остановился. Короткий миг напряжения. И мы опять движемся куда-то в сторону. «Да что ж такое-то?» «Нервы треплют», — не выдержал Виктор. «Может быть», — согласился я. «Как только створки раскроются, не торопимся никуда прыгать». Решил я немного поменять тактику, что сам же объяснял накануне. «Курт, пускаешь вперед своего дрона. Активируй раздачу видео с него по общему каналу». «Его могут перехватить». «Кто? Модуль РЭП не входит в число боевых атакующего типа». «Нет, сейчас РЭП нет ни у кого». «Я делал запрос. Потому не переживай, твою передачу кроме нас никто принимать не будет». «Принял». «После этого я начну скидывать вам схемы передвижения и ключевые точки обороны. Помните тренировку?» Послышались смешки, опять же в сторону Курта. Он не сразу сумел разобраться в тех линиях и подкрашенных областях, что создавал симбиот, а я транслировал ребятам. Лифт опять остановился. Короткий миг ожидания, и створки наконец раскрылись. Над ухом тут же прожужжал пропеллерами дрон-разведчик Курта. Бой начался. Нашим глазам предстало открытое пространство. Никакой имитации построек, рельефа местности. Только ребристое металлическое покрытие арены и несколько скорострельных пушек на другом конце от нас. Выдала короткую очередь одна из них, и дрон Курта тут же развалился на части. Но сделать поворот вокруг своей оси и показать, что находится в непросматриваемой части арены, он не успел. Оказалось, что лифт поднялся из центра арены и сейчас торчал этакой кочкой посреди гладкой степи, со всех сторон просматриваемой и простреливаемой. По периметру арены были расположены скорострельные пушки, различаясь между собой лишь подсветкой. С одной стороны, ряд пушек был подсвечен синим цветом, а с другой – красным. У наших противников ситуация сейчас была такая же. Их лифт находился спиной к нашему, и все, что нас разделяло сейчас – стены двух лифтовых кабин. Кстати, в одном я ошибся. Дрон Курта сбили не те скорострелки, что были расположены напротив нашего выхода из лифта. Они подсвечивались синим цветом. Нет, себя проявили красные пушки. Ну, хоть стал немного понятен замысел организаторов. Значит, мы должны выйти из кабины лифта и, используя ее как единственное укрытие, расстрелять врага. При этом не только противник по нам будет стрелять, но и автоматические пушки на дальнем конце арены. И их бы тоже было неплохо уничтожить. Вот только... Анализ уничтожения вражеского звена завершен. Оптимальная схема построена. И перед моими глазами возникла линия атаки, четко уходящая в заднюю стенку кабины нашего лифта. То есть симбиот предлагал просто расстрелять врага через стену вслепую. Стенки тонкие, калибр позволяет пробить их. Да, дальше полученного импульса не хватит, чтобы уничтожить противника наверняка, но для срабатывания датчиков условного поражения его будет достаточно. Вот только не будет ли это нарушением? Хотя... Как там Блэкмор сказал? Разве жизнь честная штука? Я тут же скинул схему атаки ребятам и развернулся на 180 градусов. Нужно успеть атаковать до того, как враг покинет кабину лифта. Огонь! Пусть мои бойцы и удивились принятому решению, но спорить в боевой обстановке, каковой признавали турнир, не стали. Огонь из всех стволов отразился от стенок лифта, создав жуткое эхо. Стенка кабины превратилась в решето, а я напряженно наблюдал за поступающими данными от судей. Сейчас либо нам выдадут красный билет дисквалификации, в скобочках чего до этого я ни разу не видел, либо поступит сигнал об уничтожении вражеской... Мощный взрыв сотряс арену. Лифтовую кабину соперников вздуло и вывернуло наизнанку, как пакет попкорна в микроволновке. Части ее стенок разлетелись по всей арене. Нашей кабине тоже досталось. Взрывная волна и ошметки кабины соперников смяли и так изрешеченную пулями заднюю стенку и врезались в нас, выбросив из кабины лифта. Меня повалило на стоящую сзади Ариану, после чего мы кубарем покатились к нашим пушкам, пролетев через пол арены. И все же нам повезло. Створки лифта у соперников тоже были открыты, и основная сила взрыва вышла через нее, докатившись до вражеских пушек и вырвав их с корнем из креплений. Скорострелки располагались по кругу вдоль всей арены, и уцелели только боковые пушки врага. Они-то сейчас и навелись на нас, готовясь открыть огонь на поражение. Все звуки на арене перекрыл базер тревоги. Он впивался в уши, проникая до самого мозга и словно старался перемешать его. Попытавшись воспользоваться системами Экза и отключить воспроизведение внешнего звука, с удивлением понял, что переднюю часть моего Эсура как корова языком слизнула. Когда? Как? Все произошло настолько быстро, что я ничего не понял. На арену из скрытых до этого проходов стали выбегать бойцы в экзоскелетах незнакомой модели. Чуть приглядевшись, я узнал знаки полиции, нарисованные так, чтобы можно было их различить издалека. Полицейские споро добежали до нашей пятерки и взяли в кольцо, наставив оружие. «Дирк Матвеев, вы и ваша пятерка задержана! Прошу не оказывать сопротивления и снять экзоскелеты!»